земная жила золото дала на эти две косы, с какого брега принес Амур слепительного снега, и теплой плотью снежность ожила, где розы взял ланит, где удила размерного речей сладчайших бега, уст жемчуг ровный, с неба ль мир и нега безоблачно прекрасного чела. Любови Бог, кто ангел сладкогласный, свой через тебя послал ей голос в дар? Не дышит грудь, и день затмится ясный, когда поет царица звонких чар. Какое солнце взор зажгло опасный, мне льющий в сердце льдистый хлад и жар.